Садись вот. Ну-ка, расскажи про Устина. Я сейчас. По-детски всхлипнула Наталья. Может, чайку попьешь? Пил уже только что с Анисимом. Наталья присела к столу, поправила выбившиеся из-под платка волосы, концом этого же платка вытерла мокрые глаза. Захар сел с другого краю. Лукина еще тяжело дышала. Большаков терпеливо ждал, пока она успокоится. «Ну вот», — промолвила, наконец, женщина. «Мать, значит, помешалась тогда умом, помнишь же. Потом померла. А я ничего, отошла. Солнышко мне заулыбалось. А тут вскоре приезжий Устин Морозов. Чувствую, как коршун меня высматривать начал». Долог был рассказ Натальи. Но Большаков ни разу не перебил ее. Он слушал, хмурясь все больше и больше, да иногда начинал нервно постукивать костяшками пальцев по столу. Стук этот почему-то пугал Наталью. Она сбивалась. Захар убирал руку со стола. «И вот, Захар, все казалось мне живой еще дядюшка мой Демид, отцов младший брат. И Морозов знает, где он», — заканчивала Наталья. И не напрасно, однако, казалось. «Вчера пришло письмо. Вот оно, почитай». Наталья прошла к этажерке, вынула из черной палехской шкатулки конверт, протянула его Большакову. Но в это время в сенях затопал кто-то, рванул дверь. В избу ворвался Филимон Колесников, закричал: «Захар, беда! А я по всей деревне тебя ищу!» «Какая беда!» — обомлел Большаков, вскакивая. В мозгу заметалось. Пожар где-нибудь приключился. Не сено ли сгорело? Коровы за ночь попадали. «Какая? Что там случилось?» Игнатий Круглов, ручьевский бригадир, звонил. «Там у них, у этих богомолов, Уваровых...» «Да что у богомолов? Говори толком. Толком я и сам не знаю». «Уваровы эти, — говорит Круглов, — врача Краснову собаками затравили». «Краснову? Как собаками?» Но дожидаться ответа не стал. Сунув машинально письмо в карман, председатель выскочил на улицу и побежал в контору к телефону. Колесников за ним. Через 5 минут он знал уже все, что произошло в бригаде у Круглова. Глава уваровского рода, старик Евдоким, ночью заставил жену одного из своих сыновей, того самого Исидора, что недавно разорвал в военкомате документы, стать голыми коленками в снег и всю ночь замаливать какие-то грехи. Рано утром колхозники заметили в ограде уваровского дома полузамерзшую женщину. Не обращая внимания на двух огромных псов, рвавшихся с цепей, они подняли уже бесчувственную жену Исидора Анну, внесли в дом и погнали машину в станционный поселок за врачом. Елену Степановну привезли в колхоз еще до солнца восхода. Возле калитки ее встретил сам Евдоким, затряс костылем. «Куда? Не погань подворья, не позволю! Сами, коли что, выходим святой молитвой!» «Пустите же!» — воскликнула Елена Степановна, оттолкнула старика, вбежала в калитку. Двери в дом оказались запертыми. Стоя на высоком крыльце, Елена Степановна колотила в дверь кулаками, а старик Уваров тем временем, не спеша, запер калитку, не торопясь проковылял вглубь двора и спустил с цепей обеих собак. Свирепые псы, каждый чуть несгодовалого теленка, сволокли Елену Степановну с крыльца, повалили в снег. Когда толпившиеся на улице колхозники вбежали во двор и палками разогнали собак, окровавленная девушка была уже без сознания. Игнат Круглов сообщил обо всем в район. Оттуда выехали скорая помощь и милиция. «Ну-ка, кто там?» — кончив говорить по телефону, крикнул Захар в бухгалтерию. «Сбегайте в гараж, пусть мой газик сюда подгонит». И молча принялся шагать по кабинету, не находя себе места. «Из района-то успеют ли пробиться?» — проговорил подошедший Корнеев. «Мести начинает». — Да, — Захар поглядел в окно. —